разрушает эритроциты. Примечание. Эритроциты – красные кровяные тельца. С каждой минутой в тканях накапливаются вредные продукты обмена. Сердце потом плохо работает, и очень часто в результате все равно смерть. На вскрытии видишь прекрасные заплаты, но что толку? Потом это личико, что выглядывало из-под простыни. Этот страх, что медленно заполняет меня всего и растет, растет с каждой минутой, не проснется, сердце не пойдет. А мать и отец там ходят перед домом взад и вперед, взад и вперед. Я видел их из окна, когда мылся. Кончать. Кажется, ничего. И все-таки вот тут нужно было остановиться, проверить, переложить швы. Что теперь болтать? Я иду в экспериментальную лабораторию. В программе дня есть еще маленькое окно до операции. Тем более, что нет никакого желания оперировать. Лаборатория — это моя любовь. Последняя любовь. Многим я увлекался в жизни. Поэзией, женщинами, хирургией, автомобилем, внучкой. Сейчас, когда жизнь идет к концу, хочется одного — понять, что такое человек, человечество. И что нужно делать мне, другим людям, молодым, старым, в наш век, когда все так бешено рвется вперед. Впрочем, лаборатория имеет более скромные цели. Надо добиться, чтобы реже умирали больные, пока это. Директор института построил нам небольшой домик и выделил штат, и можно начинать работу. Уже есть мастерская, несколько инженеров и техников, физиологи и лаборанты. Это еще не коллектив, но я надеюсь на их молодость. Сейчас меня больше всего занимает машина, аппарат искусственного кровообращения, АИК. Нужно сделать так, чтобы оперировать, не торопясь, чтобы аппарат не разрушал кровь. Когда повреждаются эритроциты, гемоглобин входит в плазму и окрашивает ее в красный цвет. И, как это ни странно, становится ядовитым для сердца, для почек. Это и есть проблема номер один. Гемолиз. Примечание. Гемолиз – разрушение эритроцитов. Петя, Миша и Олег создали нашу машину 2 года назад. Одни из первых в Советском Союзе. Петя и Миша — это парни с завода, энтузиасты. Они были слесарями, теперь уже стали инженерами, Олег — врач. Пока делали опыты, а потом простые операции, машина нам очень нравилась. Казалось, лучшей в мире, потому что для заполнения ее нужно всего 750 кубических сантиметров крови, а за границей для подобной машины 2-3 литра. Мы бессовестно хвастались этим. Скоро разочаровались. Гемолиз. Из-за него нельзя выключить сердце более чем на 30-40 минут. Теперь при сложных операциях нам этого мало. Я требую от физиологов, инженеров и механиков, чтобы они нашли причину гемолиза и устранили ее, но чтобы остался объем крови. Все бьются над этим, и пока безуспешно. В лабораторию поступил новый инженер Володя Томасов. Есть на него надежды. Парень перешел из института автоматики на низшую должность, в медицину. Можно сказать, шагнул в неизвестное. Очень нравятся мне такие мальчики, подтянутые, острые, независимые. Вот мы сидим с ним в лаборатории искусственного кровообращения. Владимир Иванович, я хочу знать результаты вашей первой разведки в проблему гемолиза. Вы очень спешите, Михаил Иванович. Я еще не